Глава 7. Ревность. Этот зеленоглазый монстр — главный страх тех, кто хочет вступить в свободные отношения, и не только их. В нашем обусловленном культурой восприятии ревность — это непреодолимое, неконтролируемое чувство, которое вызывает такую боль и страдание, что единственный способ справиться с ним — это попытаться полностью избежать возникновения ревности. Таким образом, ответственность за чувство ревности снимается с человека, который ее испытывает, и переносится на тех, кого он ревнует. Им приходится корректировать свое поведение, чтобы другой человек не ревновал. Так ревнивость одного партнера управляет поведением второго. Это своеобразный механизм контроля над другим человеком. Но ревность испытывают не только те, кто практикует консенсуальные немоногамные отношения. Она широко распространена среди моногамных людей. Возможно, одна из причин существования моногамии — необходимость предотвращать или минимизировать сексуально-романтическую ревность. Как пишет в своей статье Пепперминт, мало того, что мы требуем от другого человека вести себя иначе, ревность дает нам право на такое поведение, какое в иных обстоятельствах считалось бы асоциальным. Мы преследуем этого человека, требуем не общаться с определенными людьми, бросаем его, а иногда даже применяем к нему насилие. И пусть большинству из нас такое поведение покажется нерациональным, многим оно будет понятно, потому что вызвано ревностью, всепоглощающим чувством, которому невозможно сопротивляться. А раз такое поведение может расцениваться как рациональное, оно в какой-то степени приемлемо. Так что же такое ревность? Предопределена ли она? Так ли она неукротима, болезненна и неконтролируема, как принято думать в нашем обществе? По словам Аниты Вагнер, коуча по полиаморным отношениям, мы испытываем ревность из-за культурных установок, ран, полученных в прошлом, и нерешенных проблем в отношениях. От себя добавлю, в ней присутствует и биологический аспект. Биологический аспект ревности. В дискуссии о том, есть ли у ревности биологическое объяснение или она является социокультурным конструктом, точка до сих пор не поставлена. Окончательного ответа нет. Любопытно узнать, как обстоят дела с ревностью в природе. Во-первых, мы знаем, что у животных в сфере интимных отношений встречаются самые разные типы поведения. Моногамия, полигамия, амнигамия, самооплодотворение и тому подобное. Природа невероятно креативна. Есть и животные, которые демонстрируют поведение, похожее на ревность, и те, кому оно не свойственно. В мире животных полигамные самцы, один альфа-самец, который спаривается со многими самками, и социально-моногамные самцы, воспитывающие потомство с одной самкой, охраняют самок от спаривания на стороне, чтобы быть уверенными, что потомство рождено от них, а не от какого-то другого напористого самца. Самки в социально-моногамных парах отгоняют других самок, представляющих угрозу их домашнему счастью, и стараются не допустить, чтобы их самец спаривался с кем-то еще. Такое поведение можно наблюдать у некоторых видов птиц. Как говорилось ранее, у отдельных видов животных самцы создают некое подобие пробки, закрывающей женские гениталии после спаривания, а самки учатся их извлекать. Может быть, это эквивалент сексуальной ревности? Если да, то в качестве примера абсолютной ревности среди животных приведу палочников. Палочники, или привиденьевые, это насекомые, похожие на палочки, как следует из названия. Один из видов палочников, обитающих в Индии, Некросция аспараксис, занимается сексом от 1 до 10 недель подряд. Во время этого процесса самка держит партнера у себя на спине. Для чего половой акт должен длиться так долго? Я рассматриваю это как одно из проявлений ревности. Доступ закрыт, и соперники не могут войти. Вполне возможно, у людей тоже есть биологическая склонность к ревности, которая нацелена на то, чтобы мужчина-кормилец, а также детородная женщина, оставались в семье. При этом невозможно не отметить, что такое восприятие подкрепляют культурные концепции, которые популяризируют моногамию. Склонность к ревности кажется нам естественным чувством, потому что это нечто привычное и потому что общество часто поощряет романтическую ревность. Но есть вероятность, что наша природа скорее похожа на природу карликовых шимпанзе, о которых мы говорили в начале аудиокниги. Возможно, если бы нас не пытались так настойчиво заставить жить в рамках нуклеарной семьи, в которой финансовая безопасность, возможность вырастить детей и чувство защищенности достигаются благодаря одному партнеру, уровень нашей ревности понизился бы, либо она исчезла вовсе. Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что нельзя рассматривать его только с биологической точки зрения. Существует также социальный аспект. Тот факт, что сравнительное исследование выявило различия в отношении к ревности в разных обществах, позволяет предположить, что, по крайней мере, отчасти восприятие этого чувства можно изменить. Я все еще верю, не утверждаю, а именно верю, что в ревности есть что-то первобытное, что может указывать на ее биологическую природу. Но, судя по своему опыту и тому, что я вижу вокруг, влияние природы очень невелико по сравнению с другими аспектами. Социальный аспект. Независимо от того, насколько мы склонны к ревности от природы, это чувство, очевидно, порождается и социальными установками. Необходимость защищать свою честь, ощущение, что вас унизили, когда вашему партнеру понравился кто-то еще, либо ваши страдания, когда вы понимаете, что он испытывает сексуальное влечение к кому-то другому. Все это проистекает из культурных традиций и ведет к возникновению ревности. Приведу примеры убеждений, которые порождают ревность. Невозможно любить двух людей одновременно. То есть, если она любит кого-то другого, она не любит меня. А если она любит меня, значит, не может любить кого-то еще. Когда она говорит, что любит нас обоих, она лжет либо себе, либо мне, потому что, согласно нашим культурным установкам, это невозможно. В серьезных отношениях секс на стороне — это предательство или безнравственность. Люди, которые так думают, верят в то, что свободные отношения — это разрешенная измена. Но измена по определению не может быть оговорена или согласована заранее, так что выражение «разрешенная измена» — бессмыслица. Неверность основана на лжи. А когда все делается в открытую, это нельзя считать обманом. Если двое действительно любят друг друга, они жаждут друг друга и ревнуют ко всем, кто попытается взаимодействовать с их партнером. Ведь если любовь существует, существует и ревность. А если нет ревности, нет и любви. Убежденность в том, что любви без ревности не бывает, буквально заставляет людей испытывать ревность, когда они любят кого-то. Им внушается мысль, что если они не ревнуют, значит, недостаточно сильно любят. Если вы действительно любите кого-то, вам больше никто не нужен. Необходимость в чем-то большем означает, что в нынешних отношениях чего-то не хватает или что-то идет не так. Я или мой партнер несовершенны, либо наши отношения в целом несовершенны. Если кто-то стремится к сексуальному опыту с другими людьми или хочет состоять в дополнительных отношениях, то ему нужно повзрослеть, избавиться от синдрома Питера Пэна, у него проблема, которую нужно решить, он не способен брать на себя обязательства. Ревность невозможно сдержать, поэтому нет смысла как-то с ней бороться, можно лишь пытаться избежать ее. Поэтому нужно винить того, кто заставил нас ревновать, и ему или ей нужно измениться, чтобы мы чувствовали себя лучше. Ответственность за испытываемую нами ревность лежит на других людях. Наш партнер принадлежит нам, в каком-то смысле он наша собственность, поэтому никому не разрешается к нему прикасаться. Любовь — конечный ресурс. Если наш партнер кому-то отдаст часть своей любви, нам достанется меньше. В мире существует только один человек, который нам подходит. Миф об одном единственном. Поэтому если мы потеряем его, то останемся одни и никогда не найдем такого же хорошего и подходящего нам человека, как он. Если вы разделяете хотя бы одно или несколько из перечисленных здесь убеждений, скорее всего, вы будете испытывать ревность. Тот факт, что ревность, по крайней мере отчасти, обусловлена культурными установками, доказывается и результатами сравнительных исследований. Они показали, что есть культуры, и среди них западная, в которых ревность поощряется. В таких культурах ревности придается большое значение, и она переживается более болезненно по сравнению с обществами, где это чувство не поощряется и не подкрепляется. Антрополог Ральф Хубке провел кросс-культурные исследования и пришел к интересному выводу. Ревность чаще всего возникает в ситуациях, которые общество считает угрожающими и вызывающими ревность. По его словам, уровень агрессии ревнивого партнера положительно коррелирует с тем, в какой степени социальная структура или культурные обычаи а. требуют создания союзов для экономического выживания, обретения поддержки и признания человека компетентным взрослым членом общества, б. подчеркивают необходимость рождения потомства, в. особо выделяют частную собственность, г. ограничивают внебрачные половые отношения. Культуры, поощряющие ревность, такие как наша, создают условия, в которых человеку очень легко почувствовать угрозу и испытать ревность. Ведь для него утрата партнера означает утрату любви, чувства принадлежности, финансовой безопасности, семьи, сексуальности, всего сразу. Когда все связано с одним человеком, страх потерять его становится намного сильнее и проявляется в ревности. Люди по-разному реагируют на ситуации, вызывающие ревность. Здесь важна разница между тем, как мы воспринимаем ситуацию, и тем, в какой степени она действительно представляет угрозу. Поэтому культурные установки, указывающие, когда нужно, а когда не нужно чувствовать угрозу, что актуально, а что нет, имеют огромное значение. Скорее всего, мы не рождаемся с убежденностью в том, что отношения нашего партнера с другими людьми угрожают качеству нашей жизни, считает Хубке. Нам разъясняют, когда нужно бояться, когда стоит вмешаться, когда мы можем и должны прекратить эти отношения. И призывы к действию различаются от культуры к культуре. Это, очевидно, стоит провести сравнение. Например, в XIX веке муж-индеец Пауни мог убить другого мужчину за то, что тот попросил его жену налить воды. А вот эскимосы Гренландии позволяли своим женщинам заниматься сексом с гостями в качестве жеста гостеприимства. В племени Тода в Южной Индии мужчине, чтобы завести роман с замужней женщиной, требовалось попросить разрешения у всех ее мужей. Эти примеры показывают, что отношение к ревности обусловлено не личными качествами человека, а социальными и культурными установками. Рассмотрев 92 разных общества, Хубке пришел к выводу, что там, где финансовая безопасность и выживание не зависят от партнера, секс более доступен и нет необходимости выходить замуж или жениться, чтобы обрести социальный статус и получать помощь в старости. Ревность минимальна или ее нет вовсе. В целом Хубке считает, что ревность не чувство, а реакция на определенную ситуацию. В действительности мы испытываем не ревность, а страх. При этом общество разъясняет нам, в какой ситуации его надо испытывать. Общество, в котором мы живем, не просто усиливает ревность, формируя небольшие нуклеарные союзы, в которых почти все наши потребности удовлетворяются одним человеком. Оно укрепляет ревность с помощью законов и негласных правил. Возможно, вы слышали о так называемых убийствах чести, которые распространены в мусульманских странах. Что еще более удивительно, в латиноамериканской и западной культурах также снисходительно относятся к убийствам на почве страсти. Например, принимают дискриминационные законы. Французский гражданский кодекс, принятый в начале XIX века, был отменен только в 1975 году. В соответствии с этим кодексом мужу разрешалось убить жену, нарушившую супружескую верность, и ее любовника, но только в случае, если пару застали на месте преступления в доме мужа. Всему же есть предел. Схожий закон действовал в Италии вплоть до 1981 года. И это только верхушка айсберга. В некоторых странах, например, в Уругвае, до сих пор действуют законы, снисходительные к убийцам, совершившим преступления романтического характера. Такие законы свидетельствуют о том, что ревность легитимизирована, а ее легитимность основана на представлении, будто мы ничего не можем сделать, чтобы справиться с ревностью, ведь это чувство настолько сильно и необоримо, что у нас нет иного выбора, кроме как поддаться ему. Это представление, узаконенное правовой системой, показывает, как наша культура поощряет ревность, вместо того, чтобы учить справляться с ней и ослаблять ее власть над нами. Интересно, что будет, если любовь к нескольким людям станет социальной нормой? Будет ли человек, чей партнер влюбился в кого-то другого, принимать столь решительные меры и испытывать такую неконтролируемую ревность и боль? Если бы автономность наших тел и чувств была неотъемлемой частью наших культурных норм, если бы нам разрешалось заниматься сексом с другими так же, как разрешено ходить с ними в кино или пить кофе, говорили бы мы об измене и неверности в контексте интимных и романтических отношений. Сколько нашей боли происходит от того, что мы чувствуем на самом деле, а сколько от того, что нам предписано чувствовать?